Яков Крекер, Новосибирск, Сибирское объединение, семья, 8 детей, по милости Божией, все члены церкви. Я прочитаю текст из Библии, и у нас будет беседа небольшая. Первая книга Царств, с первого стиха. «Был один человек из Рамафа Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерохама, сын сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, а другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любила Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, когда они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души. И молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей и от скорби моей и я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты и просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ей не было же печально, как прежде. А тема моей беседы, братья и сестры, — жена, скорбящая духом. В общем-то, это для сестер. Ну, братья, вы можете тоже это выслушать. Это будет беседа для сестер. И здесь я взял тему из слов Анны. Она сама говорит, «Я жена, скорбящая духом». Здесь мы читаем эту историю с самого начала. У Елканы было две жены. Ну, две жены – это плохо. Но по сравнению с Соломоном еще пойдет. Там было слишком много. Но две жены, и здесь написано «соперницы». Ну, это понятно. И вот разворачивается такая картина, в которой мы найдем для себя, ну, очень хорошие примеры и для вас, сестер. Будет центральная мысль, потом другая. Но, в принципе, будем придерживаться этого. Они направляются в храм. Представляете, все семейство, дети, две жены, муж Елкана, две жены и дети идут в храм поклониться Богу. Идут в храм принести в жертву Богу. Это был праздник. Это очень положительно. Но вот по дороге, может быть, дома они так не встречались сильно, а по дороге Финанна старалась принести обиду, огорчить и обидеть Анну. И у нее была привилегия того, что у нее были дети. А Анна была бездетна. Это было для нее большой скорбью и болью. И зная это больное место, она использовала Финана, чтобы еще огорчить, докучала этим. И этот праздник для Анны не был праздником. Мы читаем, что она плакала. Ей было не до еды. Для кого-то праздник, для нее не было это праздником. И когда заканчивалось жертвоприношение, то что делал муж? Он подарки дарил Финане, сыновьям, дочерям и Анне. Анне особый подарок. Отмечено в Священном Писании, потому что Елкана любил Анну, хотя Господь заключил ее чрево. И вот теперь разворачивается событие, на которое надо бы последовательно обратить внимание. Заметил муж, ну как же не заметить, что она печально и плачет. Он говорит: «Анна, почему ты плачешь?» Знает причину. И он, смотрите, говорит: «Не лучше я для тебя 10 сыновей». Думаю, что переоценил все-таки себя. «Не лучше я для тебя 10 сыновей». То есть он по-своему утешает Анну. Не понимая ее, ну, видя ее переживания, он утешает ее тем, что он ее любит. «Я лучше тебя для 10 сыновей. Я же к тебе отношусь хорошо. Я тебя люблю». Анна ничего не отвечает. Дальше Анна пришла в храм. Вот этот сам момент очень важный. Она пришла в храм. Она зашла в храм с болью, скорбью, с глубокой скорбью зашла в храм. И там она молится. И вот здесь происходит нечто интересное. Она молится. Здесь Священное Писание употребляет очень сильное выражение. Горько плакала. Не просто плакала. Мы здесь встречаемся, что она горько плакала. И она молилась. Она вслух не произносила слова, потому что они никому не относились, они возносились Богу. И не нужно было свидетелем кому-то быть этих слов. Она молилась. И при том она употребляет выражение, когда или ее священник ее не понял. Она и так в печали, и здесь непонимание. В храме, ну, я бы сказал, такие выражения употребляет Илья: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись». Оскорбительно звучит для жены, скорбящей духом. Но нужно отдать должное. В глубоком смирении она не выбежала из храма. «И здесь меня не понимают, и здесь места нет». Нет, она не выбежала. Она говорит: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом и великой печали, и изливаю душу мою». Обратите внимание, не предложение сказала, изливаю поток. Вот все, что накопилось, боль, скорбь, она все изливает здесь Господу. Священник Илий, он быстро сориентировался, не вникая в суть проблемы: «Иди, и Господь Израилев исполнит прошение твое». И тогда написано, что она в смирении говорит, что обрела милость у господина. Она пошла, и мы читаем, что она ела и пила. Теперь вот об этом мы будем сейчас рассуждать. Что значит «изливаю душу»? Великой горько плакала, великой скорби и печали. Я думаю, что вот все, что накопилось за долгие годы, ну, долгие годы, может быть, не такие долгие годы, но выражение будет правильно, все, что за годы накопилось, с этим багажом она идет в храм. Видя ее скорбь, Елкана, муж, все-таки, я слышал, кто-то на кассете говорил: «Негодный муж». Я другого мнения, совершенно. Он, как мог, он ее утешает. Она ничего не отвечает ему. Все-таки он был относительно внимательный к ней, стараясь понять ее, он ее утешает. Это утешение не было достаточным. Этого утешения не было достаточным. То есть здесь она в храме имеет встречу с тем, кто ожидал ее в храме. Я вернусь к этому после некоторых моментов, чтобы лучше войти вот в эту тему. Знаете, однажды я с вокзала железнодорожно отправлялся в аэропорт, чтобы не вылететь на самолете. И мы торопились. Один из служителей увозил. И вдруг останавливает одна женщина. Останавливает и говорит: «Обождите, вы меня помните?» Я смотрю внимательно в лицо, и я говорю: «Нет, я не, ну, должен признаться, я не помню вас. Вы сейчас меня вспомните. Она говорит, полтора года назад или полтора-два года назад вы здесь были, проводили семейное общение. Да, это я помню. И вы помните меня. И потом она рассказывает. Я, конечно, вспомнил после ее рассказа. На этом общении, вот так мы, ну, примерно около 4 часов у нас длилось служение, беседа простая была, вопросы, ответы, и еще задания определенные были. И в середине примерно было такое у меня побуждение прекратить вопросы и ответы, остановиться на молитве. И предложение такое сделал. Братья и сестры, может кому-то очень тяжело. Ну, если какие-то есть нужды или вопиющие, которые не безотлагательны, пожалуйста, скажите. И так по порядку шли. И дошла очередь до нее. Ей примерно в районе 50, может быть, чуть больше. Она встала. Меня это все в памяти. Я хорошо вспомнил этот случай. Она встала, она плакала. Она встала, сказала несколько слов. Я не могу дальше жить. У меня нет сил жить дальше. Стоит, плачет. Естественно, причину мы хотели знать. И у меня нет больше сил жить. Не только молиться, не только там читать Библию. Жить сил нету. 2 сына. Оба наркоманы. Прокололи все, что можно. Утащили. Была надежда, вроде исправляются. Она собирала средства как-то на работу устроить. И последний удар заняла деньги. Все рухнуло. И она говорит, последний такой был сильный удар, что я, говорит, не могу, у меня нет сил. Глубочайшая депрессия, я не могу молиться. Я жить не хочу, потому что у меня сил нету. Ну и когда она это высказала, понятно было, что мы вместе молились и молились о ней. Еще другие нужды были, помолились о ней. И вот заметьте то, что когда она высказала свою нужду, каждое слово, которое произносилось здесь, на этом общении, жадно поглощало. Она как-то ухватывалась, искала, за что бы взяться, искала слово утешения, искала слово от Господа. Она искала, где это прозвучит. Она была вся во внимании. Видно было, как она мечется и хочет найти покой. И хочет найти хоть какое-то слово надежды, чтобы дало силы жить. И она нашла это слово. И она говорит, стоит, потом подняла руки так, слезы текут из глаз и говорит, а теперь я не знаю, как мне благодарить Бога. Сын за это время покаялся, принял крещение, женился и стал членом церкви. И второй сын приблизился к Богу. Она говорит, я не знаю, как мне сейчас благодарить Бога. Но на этом мы расстались. Просто это промежуток в пути, я потом над этим размышлял, что бывают минуты в жизни, сестры дорогие, мамы, матеря и жены, бывает, у вас хорошие мужья, скажу, пусть на меня не обижается, бывает такой момент, когда вас мужья не понимают. Бывает. Вы промолчите, я за вас скажу. Я скажу, потому что я сам в своей семье это испытал. И какое хочу сделать ударение? Я хочу сделать ударение, знаете, на что? Даже если муж внимательный, если муж внимательный, и, может быть, сел рядом, посочувствовал, помолились и сказал много ласковых, добрых слов, признался в любви и так далее, и сказал хорошие слова утешения, бывает этого недостаточно. Недостаточно. Все вроде правильно сказано, хорошо, и хорошо относится, любит, недостаточно. Почему? Потому что бывают в жизни такие минуты, что нужно утешение не от человека. Нужно утешение получить от Бога. Нужно слова больше, чем от мужа услышать. Нужно слова такие услышать, что утешение небесное, что прозвучало. И утешение то, которое было бы основанием здесь, в Священном Писании. Ведь она пришла, муж ее не понял. Вторая соперница огорчала. Не понятая священником, стоит и молится. Ее никто не понимает. Что дальше делать? Скажите, какой может быть выход? Это тупиковая ситуация. Потому что скорбящий духом, то есть это не на поверхности скорбь, как-то ее огорчили, и она забылась и прошла. Нет, это глубоко внутри. Она находится внутри, и поэтому первое, что там, ей в этом храме, еще делаю ударение, не дома, в храме назначил встречу тот, кто больше, священника Илии или мужа Елканы. Она пришла в храм, и там получилось так, что она вошла в общение с Господом. Не просто она помолилась, рассказала. И когда она вошла, там ее встретил тот, кто является добрым языком Нового Завета, добрым пастырем. Он ее встретил, и там она изливает, как поток, все, что накопилось, все, что очень больно. Она изливает пред Господом. Она может изливать только в том случае, что кто-то ее ждал, кто-то незримо стоял рядом. И когда она излила, Господь использует этого священника, который ее не понял, его словами отвечает: «Иди, Господь Израилев исполнит прошение твое». И эти слова, которые прозвучали в храме от служителя, воспринимает. Она берет как некую драгоценность обетования. Она берет. Это мое, это для меня. Господь исполнит. Печаль исчезла. Улыбка на лице. Ела, пила. И, имея глубокий мир в сердце, она идет домой. Пока еще ничего нету, ничего не предвещает. Но она получила слово от Господа, которое утешило ее и которое дало ей надежду. И вот, беря это слово, используя слово утешение, прозвучавшее через священнослужителя, воспринимает как лично для себя нечто дорогое и отправляется в путь. И Бог начинает дальше совершать свои действия Божьи. Значит, дальше я не буду уже говорить, я просто концентрируюсь на этом. Жена, скорбящая духом, непонятая. И если не понимали, это глубоко внутри было. Но в храме рядом не стоял человек какой-то. Нет. Но в храме, в Доме Божьем, ее ожидал тот, кто прекрасно ее понял. Он ее ждал там. И вот она излила душу. И начинает совершаться Божье действие. Получив слово надежды от Господа, Господь начинает работать. Она получает одно дитя, отдает Богу, как она здесь просила, отдает Богу взамен одного, которого дает Богу, она получает 5 для себя, которые с ней получает 5. То есть, удивительным образом Господь провел работу. И хочу сказать, что для нас, братья и сестры, слово утешение заключается, знаете, я вспоминаю всегда момент такой, когда Христос, Марфа и Мария, они стоят у гробницы Лазаря, и еще другие люди пришли. Они стоят у гробницы Лазаря, и там одна из сестер говорит, что Господи, уже смердит, то есть все уже, всякая надежда потеряна, уже запах исходящий, который убивающий запах, то есть он разлагается, все уже. Если бы раньше, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Плачут скорбящие. И там один из 3 ярких моментов, где Христос плакал, мы читаем, что там тоже Христос прослезился. Но в других 2 моментах, где Христос плакал, мне понятно. А вот здесь это момент особый. Почему? Потому что никто не знал, что через пару минут Лазарь будет стоять в проеме этой пещеры живым и невредимым, воскресшим. Никто не знал. Кто знал? Только один Христос знал. Теперь, если зная, что, может быть, через несколько минут будет ликование, восторг будет, прославление Господа, в ожидании, я думаю, что улыбка на лице должна быть. Вы скоро увидите славу Божию. Лазарь будет среди нас. Однако, понимая это, Христос все-таки прослезился, он плакал вместе с другими. «Я есмь пастырь добрый». Вот в этом для нас очень много. Заключено очень много для нас, что если скорбь или боль, дорогие мамы, зачастую скорбь, она за детей, зачастую, лишает сна, покоя, И вопрос встает, когда? Когда же? Когда? Возносятся молитвы. Иногда смотришь, а они, наоборот, удаляются. Возносятся молитвы, и пост удаляется. Это может быть дети, это кто-то может быть из близких. И вот внутренняя скорбь, она глубоко внутри спрятана, тревога и беспокойство. И возникает вопрос, зачем тогда? Если они не покаятся, если они не уверуют, зачем, Господи, тогда они? Неужели для того, чтобы на вечные муки обречены были? Мне как-то одна мысль была, ну, авария была у нас серьезная, ну, которая, ну, серьезно так пострадали, и Господь через это много сказал. И промелькнула одна мысль так, что переживание было за одной из дочерей, у нее были проблемы. И такое, как прошла через мой разум, дочь твоя может погибнуть. Ну, погибнуть, не умереть. А что, если дочь твоя может погибнуть? Просто внутри все содрогнулось, и внутренне, нет, Господи, нет, я с этим не согласен, нет, зачем тогда она на земле? Я так понимаю, что те, у которых, ну, может быть, не один сын или не одна дочь, или в глубоком переживании, иногда приходит такая скорбь и глубокое сожаление. И скорбь эта, она сокрыта внутри. Мы все делаем, все правильно делаем, оно внутри. Как один из братьев так мне сказал, мы идем с ним, вместе пошли погулять, побеседовать, просто так из дома вышли. Он говорит, ну, один из сын наркотики там занялся. И он так говорит, что я не сделал? Почему я упустил? Почему так получилось? Что я не сделал для него? И потом, говорит, когда я услышал этот образ жизни, говорит, как будто нож в сердце мне кто-то воткнул и говорит, назад. И он остается там. Это боль и днем, и ночью. Не оставляет меня. Хочу сказать, что здесь в Священном Писании мы находим утешение. У Анны была своя скорбь, свое переживание. Но ответ был дан. Ответ был дан в храме. В храме произошла встреча с тем, который ее понял, с тем, который выслушал, с тем, который добрым является. И не просто это... Творец Вселенной, Создатель, добрый пастырь, тот, который выслушал, тот, который забрал, она пришла с глубокой болью и скорбью, ушла с храма словом надежды. Боль и скорбь осталась в храме, здесь. Значит, здесь осталось то, что годами просто изводило душу. Это все осталось в храме. А выходит она, слово надежды, которую она приобрела, и Бог начинает совершать работу. Она пошла, ела, пила. Пока еще ничего не произошло, но, однако, уже произошло внутри. Она приобрела это слово, утешение, и с этим словом она уходит из храма. Дорогие сестры, дорогие матери, да благословит вас Господь, зачастую в переживаниях, те, которые, может быть, вы вслух не скажете, а глубоко внутри находятся они. Я прочитаю еще один текст. Я думаю, что он будет нам как слово надежды. Тоже с Ветхого Завета. Я прочитаю его. Книга пророка Исаии, 49 глава. Здесь такие слова. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Это слово надежды. Сыновей твоих я спасу. То есть они в плену греха, на поле брани выходит тот, кто сильнейший, тот, кто больше, сильней, выходит на поле брани для состязания с теми, кто является нашими противниками. И мы знаем этих противников. И дальше эта музыка, небесная музыка для каждого отца и матери. «И сыновей твоих я спасу, дочерей равна, я спасу». Если, братья и сестры, мы способны вот в молитве свою печаль или скорбь изложить, отдать, а взамен взять слова надежды, будет совсем по-другому. Если мы способны воспринять, открыть сердце, отдать или оставить то, что гложет, гнетет, то, что приносит нам большие переживания, все-таки это оставить, а приобрести слово надежды, библейское слово надежды, которое имеет силу, за этими словами стоит авторитет Бога, и он наблюдает, чтобы в точности исполнилось то, что им сказано. Думаю, это будет правильно, это будет хорошо, если мы сможем вот таким образом поступить. Можно и другие еще слова надежды прочитать. Но будем внимательны в течение вот этих трех дней, которые мы будем вместе. Будем внимательны. Господь будет говорить. Я думаю, что пусть эти три дня кто-то возьмет для себя слово утешения, слово надежды, укрепиться. Веру питают и подкрепляют обетования Божие. Еще раз говорю, которое непременно исполняется, потому что за ними стоит Господь Бог. И эти взять слова надежды, и еще, может быть, эти три дня, если действительно есть глубокая скорбь, переживания, мамы дорогие, оставьте это здесь. Скажите об этом Господу. Оставьте. Потому что это только расстраивает всю нервную систему, а доверие Богу, оно помогает нам сохранять внутренний мир и покой и продолжать трудиться и быть способными еще дальше доверять и доверять, как бы ни слагались обстоятельства, доверять Богу. Придет время, то есть время, которое назначается с Господом, будет меняться. Но для нас важно оставаться твердыми в вере, для нас важно не поколебаться, для нас важно, чтобы вот веру нашу питали действительно обетование Божие, которое остается неизменным и не изменяется. И в этом да благословит нас Господь, в этом да поможет нам Господь, чтобы мы могли доверять Господу, даже когда мы не можем объяснить ситуации. Доверять Господу, когда нам непонятно. Доверять Господу, когда смотрим вперед, и кажется темно, никакого просвета нету. Мы смотрим, кажется, а где, откуда? Продолжать доверять Господу. Я помню, в одной из церквей у нас организованных, приехал я с вечерей туда, и смотрю, все печальные. Все такой печали находятся. И мне говорят, что там одна сестра уверовала, она учительница сама, такая искренняя сестра, уверовала, трое детей, муж неверующий, и муж поставил условие, говорит, хватит, или я, или Бог, хватит, все, решай, вот этот день решения, как ты выбираешь, и я делаю выбор. А она так подумала, но очень благоразумно поступила. Она сказала так, я люблю тебя, и ты знаешь это, но в вечерю Господню я пойду в храм, я буду участвовать в вечере Господнем. Я не могу оставить собрание, я люблю Господа. Собирает детей, вдогонку он прокричал ей, ты сделала выбор, и я сделаю выбор. И она пришла с такой печалью, почему с печалью? Потому что, говорит, слова свои он исполняет. Она действительно, и он готовил втайне развод уже, после этого он готовил развод. Он был очень гордый, упорный человек, и он готовил, она не знала об этом, развод. А этот момент он поставил условие, она не выполнила условия, все. И она с такой печалью, с такой скорбью пришла, собрание прошло, мы сели вместе. Что делать дальше? Что делать? Я тогда просто по-человечески говорю, знаешь что? Ты скажи мне, хоть он любит тебя. Она повернулась ко мне. Он любит себя. И слова, говорит, он исполняет. Я останусь с тремя детьми одна. И знаете, она не уходит. И я понимаю, что я не могу так отпустить. Потому что у нее такая скорбь, такая боль. Она не знает, что придет домой и будет, потому что он сказал ей, что... И я делаю выбор. Я говорю, хорошо. Знаешь что, мы сейчас преклоним колени с тобой. Давай доверимся Богу. Сейчас помолимся, чтобы Бог изменил его сердце, чтобы то, что он задумал, не состоялось. Ты можешь, ты способна доверить Богу. Вот в этот самый, может быть, критический момент в вашей совместной жизни ты можешь доверить Богу. Она так подумала. Я, говорит, должна доверить Богу, потому что если я не доверю Богу, он не сможет действовать в семье. Но она так правильно сказала. Я говорю, хорошо, преклоним колени, помолимся. Мы искренне помолились с ней вместе, она пошла домой. Я говорю, не могу пойти с тобой вместе, потому что будет еще больше раздражения там. Это понятно. Она говорит, нет, даже близко на порог нельзя появляться. Мы расстались. Я в поездке был, через месяц возвращаюсь, смотрю, все собраны, ее нету. И ждем уже время 6 часов начинать служение. Я говорю, ну, и не спрашиваю про ее, ее Оля зовут, я не спрашиваю, где Оля. Я говорю, хорошо, будем начинать служение. Нет, нет, подождем Олю. А, значит, все-таки Оля должна прийти. Потом смотрю, через порог переваливается один ее дитя одно перевалилось. Ну, значит, там следующая мать где-то идет, понятно. И потом события разворачивались удивительным образом. О ней можно буквально книгу написать. Я, может, впоследствии еще расскажу. Там удивительным образом разворачивались события. Да, он приготовил развод, все он приготовил. Каким образом начал действовать Бог? И уже не то, что он бросал, он упрашивал. Бог так повел с ним, что он упрашивал: Оля, не оставляй меня. Все вскрылось, все открылось, все стало известным. А это поселок, все узнали об этом. И та, с которой он ходил проводить свои жизни дни, бросая свою супругу, попадает в аварию, она насмерть разбивается, а он становится, ну, почти калекой. И он уже упрашивает: не покидай меня, плачет, не оставляй. Вот эта гордыня сломана была. Не покидай, все узнали, и авторитет Оли настолько вырос в этом поселке, чуть ли не святой называет. После всего этого все скрылось, все Бог разрушил. Теперь у них 9 детей. Он преданный муж, искренне преданный муж. Он не молится, молился, возрождение еще не получил, воспитывает, помогает воспитывать детей. То есть я хочу сказать, что братья и сестры, в особенности мамы, за обетованиями Господними стоит, очень внимательно наблюдает сам Господь. Он наблюдает, чтобы в точности исполнилось то, что Он сказал. Он за этим наблюдает. И кажется, как это можно сделать? Да у Бога нет ничего невозможно. Верующему даже сказано. Господь управляет. Значит, не сегодня, не завтра это произойдет. Для нас важно что? Довериться. Взять это как драгоценность здесь. Слово утешения, в котором для нас сокрыто это сокровище обетования. Оно принесет утешение, даст надежду и подарит нам мир и покой нашему сердцу. Очень важно. Это очень важно. И хотелось, чтобы не носили эти долгие годы вот эту печаль или боль, что переложили тому, кто заботится, кто есть пастырь добрый, для которого нет ничего невозможного, и Господь будет совершать свое действие. Я жена, скорбящая духом. Прошло, может быть, 30 минут, может быть, час. Это слово к Анне не подходило. Все. Вот она сказала, я жена, скорбящая духом, но она вышла, пошла домой, она была совершенно другой. Она не была уже женой, скорбящей духом. То есть эта скорбь похоронена была в храме. То есть был тот, который взял с нее, а взамен получила надежду, утешение. И вот в этом да благословит, дорогие родители, в особенности мамы, нас Господь. Еще раз повторяю, будем доверять, когда не все понятно, когда все темно, когда и просвета нет. И когда даже мы не знаем, почему такие события происходят, потому что мы объяснить даже их не можем. Будем доверять. У нас есть любящий, добрый пастырь, для которого мы дороги и дорого все. Он прекрасно знает, как мы сегодня спали и не спали, что мы ели, о чем думали. Он все знает. Ему не безразлично. Он добрый пастырь. Ему хватает внимания на всех нас. Он внимательный, он любящий. И неужели, если есть скорбь и боль, неужели он останется равнодушным? Вот смотрите, если мы беседуем с кем-то, молимся, и если какая-то скорбь, переживание прозвучало, мы начинаем молиться. Почему? Мы сочувствуем, мы переживаем, правильно? Мы готовы поддержать, если в наших силах, мы же много, наверное, изменили, покаяли всех детей здесь, вернули, все это мы сделали. Если в наших силах было, мы сопереживаем, мы люди, но гораздо выше, больше, Отец Небесный, могущественный, я Бог всемогущий, Он остается всемогущим Богом, и Он внимательный, Он воспитывает нас, Он очищает, освящает, Он ведет нас, и все-таки Он желает не только нашего спасения, а тех спасений, которые милы и дороги нашему сердцу. Итак, время для молитвы. Сестры дорогие и братья, мы помолимся. Если сейчас уже способны сказать Господу переживание или боль, пожалуйста, что мешает сегодня здесь сказать? Что мешает? Помолиться, сказать: Господи, вот так, как эта сестра, я не могу, нет сил жить, нет сил. Для того, чтобы жить не физически, надо духовные силы. Все рухнуло, руки опустились, молитвы нету. Одна боль внутри только осталась. Есть тот, который заботится о нас и любит лучше, чем любая мать или отец. К нему мы будем обращаться в молитве. Преклоним колени и помолимся. Аминь.